Сергей Борисович ушел в спальню, не раздеваясь, лег на кровать и только закрыл глаза, как перед взором возник проселок между Ельней и Образцово. Но это был еще не сон, а его фотография, память о нем, своеобразная привычка видеть одно и то же, как видится картина на стене. Он расслабился и подумал, что если сейчас приснится дорога, то надо обязательно досмотреть, чем заканчивается сон. Была уверенность, сейчас можно его продлить, ибо он не испытывал прежнего возбуждения и неприятия. Однако зрительная картинка пожелтела, затуманилась, а потом и вовсе померкла. Разум, в последние часы настроенный на воспоминания, опять потянулся к прошлому и согнал начавшееся было дрему. Ангелина когда-то предрекла ему карьеру дипломата, но после Мексики, которая так или иначе воспринималась как ссылка, в планах что-то изменилось, и Сергей Борисович неожиданно получил назначение в аппарат ЦК, причем на ответственную должность, секретариат, под непосредственное руководство Баланова. И увидел то, что когда-то пророчил Бажан. Партии уже не было, и лишь ее призрачная тень маячила перед глазами. Но все это было видно лишь изнутри. Великая и могучая система стремительно теряла власть только потому, что утрачивала всякое влияние и переставала быть, собственно, партией. И как явление некогда грозное, могущественное, возведенное в абсолют, однако же утратившее силу и веру в себя, становилось жалкой и одновременно трагичной. Внешне же пока все еще выглядело вполне солидно. Дух скорых перемен, ожидания некоего обновления скрадывали приближение краха, а начавшаяся перестройка создавала иллюзию свежести и молодой энергии. После 5 лет жизни за рубежом все это особенно бросалось в глаза и вызывало недоумение. Почему седовласые старцы, эти жрецы и оракулы, будто ничего не замечают и продолжают делать серьезный глубокомысленный вид, подчеркивая свою руководящую и направляющую роль? После нескольких месяцев работы Сергей Борисович сам приехал к Баланову на дачу. И там, бродя по знакомым натоптанным тропинкам под вековым сосновым бором, поделился своими впечатлениями. «Молодец! Все видишь!» — похвалил тот. «Значит, я в тебе не ошибся. Вот сейчас возьми и напиши статью в «Правду». Изложи как есть и не стесняйся в выражениях. Журналисты потом поправят». Выносить такой ссор из избы в прошлые времена было немыслимо. Однако Сергей Борисович согласился и сразу же попросил Баланова перевести его в народное хозяйство. Мол, у меня неплохо получалось строить заводы. «Боишься, обломками придавит?» — засмеялся тот. «Погоди, рано еще. Я скажу, когда срок придет. Ты не все посмотрел. На ближайшем пленуме предложу твою кандидатуру в состав политбюро. Нам нужны зрячие кадры. А заводы строить еще успеешь». Столь скорый рост лишь подтверждал выводы Сергея Борисовича. И еще тогда у него возникла смутная догадка, что Баланов давно уже не живет настоящим, а таким образом готовит кадры для будущего, поэтому ищет и изучает новые формы власти. В сталинские времена за подобную статью, если бы случилось невероятное и она была напечатана, расстреляли бы без суда и следствия. В брежневские исключили из партии, предали анафеме и полному забвению в какой-нибудь закрытой клинике для умалишенных. Однако в Горбачевске ее расценили как проявленную принципиальность, и уже через несколько месяцев Сергей Борисович вошел в состав Политбюро. И лишь оказавшись здесь, внутри закрытой касты жрецов и оракулов, увидел, что не только партии как таковой, но уже и тени от нее не существует. Голова ее отчленилась от тела и существовала сама по себе. Ощущения были похожи на те, о которых говорила Ангелина, игра с воображаемыми предметами в предполагаемых условиях. А положение напоминало игру в поддавки, где побеждает тот, кто проигрывает, и изменить эти правила уже было невозможно. Старцы у руля еще пыжились, надували щеки, но в затылок им уже дышали энергичные люди комсомольского возраста, на первый взгляд взявшиеся ниоткуда, из толпы, но на самом деле кем-то умело, толково подготовленные. Это были те самые голодные молодые волки, которых опасался герой Советского Союза Бажан, и чем плотнее они подступали к власти, тем ярче ощущался дух капитуляции. Для того, чтобы существовать в такой среде, следовало занять какую-нибудь сторону, чего Сергей Борисович сделать не захотел. Оказался в оппозиции и к жрецам, и к хищникам, тогда еще не подозревая, что те и другие вскормлены с рук Баланова, и разница лишь в том, кто с левой, а кто с правой. Жрецы объявили его изменником и исключили из своих рядов. Хищники же, полагая, что отбили жертву от стада, скалились и норовили... Если не взять за горло, то хотя бы выхватить кусок мяса. Во время этой двойной опалы Сергей Борисович искренне верил, что уходит из власти исключительно по своей воле. И уже в который раз оказывается на улице из чистых побуждений, а вовсе не для того, чтобы заполучить ореол мученика. Правда, опять на Московской улице, по которой ходили демонстрации и носили его портреты. В этот опальный период он и встретил свою будущую жену, тогда еще студентку Института физкультуры. Вера в то время выглядела как фабричная девчонка, поскольку обнищавшие студентки подрабатывали в кооперативе. Ночью они натягивали на стадионе армейскую палатку, заряжали рисом цилиндр, напоминающий пушечный ствол, на стальной станине, запирали специальным затвором и нагревали паяльные лампы. Когда зерно раскаливалось, били молотком по спуску, пушка выстреливала, рис мгновенно раздувался и разлетался по палатке. Потом его сметали вениками, укладывали в формы, обливали сахарным сиропом и получались казинаки. Утром приезжал хозяин кооператива, забирал товар и продавал его по всей Москве, выдавая за восточные сладости, только что доставленные из недр Азии. Здесь тоже были свои игры. Сначала опалы Сергей Борисович отпустил бороду, чтобы не узнавали на улицах. Однако же все равно выходил из дома чаще всего с началом темноты, бегал по тому самому стадиону и занимался на снарядах, чтобы держаться в форме. Однажды припозднился. Увидел, как девчонки зачем-то устанавливают палатку, и подошел к ним из чистого любопытства. Пока студентки колдовали над заряженной пушкой, стоял и наблюдал за ними из темноты. И вдруг увидел одну, очень похожую на Риту Жулину. Может, от того, что сполохи огня от паяльной лампы искажали реальность и будили фантазию. Он так долго смотрел на нее, что когда пушка выстрелила, девушка подошла и спросила. «Почему вы глядите на меня, как Сыч?» В полумраке она еще больше походила на Риту. «Потому что я Сыч», — признался ошеломленный Сергей Борисович. «У меня в юности было такое прозвище». В темных глазах мелькнул интерес. «А что вы тут делаете?» «Летаю». «Ищете поживы? Я же хищная ночная птица. Выбираю жертву, впиваюсь когтями и уношу в свое гнездо». В это время девушки закричали и засмеялись. «Дяденька, отпустите Веру, нам работать надо». Вера тоже засмеялась и убежала. Это слово «дяденька» подстегнуло его как выстрел. Тогда еще казалось, что живы прежние нравы, и для 18-летних девчонок зрелый мужчина годился разве что в отцы. Седина, которая когда-то была преимуществом, сейчас становилась недостатком, старила его и ставила на место. Весь день и впрямь, как ночная птица, он мрачно просидел на своем суку в квартире и пытался сморгнуть пригрезившийся образ. Но едва стемнело, как призрак юной Риты Жулиной снова замаячил перед глазами. Сергей Борисович специально уже вышел ближе к полуночи, когда в палатке на стадионе светился голубовато-красный огонь. Высмотрел Веру среди студенток, ожидающих, когда выстрелит пушка, подкрался и вцепился когтями. Девчонки наигранно завизжали, бросились прочь, но она обрадовалась. Или ему показалось, что обрадовалась, потому что засмеялась и закричала своим подругам. «Не бойтесь, это Сыч прилетел, он добрый!» И даже не сделала попытки вырваться. Но тут взметнулись стенки палатки, и грохот заложил уши. Девушки бросились сметать рис, а Сергей Борисович скрылся в темноте, унося с собой призрачные надежды. На следующую ночь палатки на стадионе он не нашел, и, полагая, что студентки задерживаются, устроился на скамейке. Через некоторое время он увидел одинокую фигуру, но угад окликнул по имени, и Вера отозвалась. «Я знала, что вы придете», — проговорила она, — «а у нас случилось несчастье». Оказывается, вчера под утро на стадион нагрянула милиция, захватила девушек с поличным и отняла палатку, пушку и мешок риса. А все это принадлежит к операторам, и теперь они требуют заплатить за имущество. И самим студенткам грозит штраф за незаконное предпринимательство. «Твоему горю я помогу», — пообещал он. «Иди и собирай свою бригаду». Он тут же вернулся домой и позвонил начальнику московской милиции. Что еще работало исправно, так это телефонное право. Пока он возвращался на стадион, изъятое имущество вернули, и милиционеры уже помогали девушкам натянуть тяжелую палатку. Не показываясь никому на глаза, Сергей Борисович выждал, когда Вера пойдет с ведром к мешку с рисом, подкрался, внезапно схватил на руки и понес к себе в гнездо. Она не испугалась, не издала ни звука, словно ждала этого мгновения, и лишь загремела и покатилась выпавшее жестяное ведро. Утром, уже при свете солнца, он долго рассматривал ее спящую и не находил никакого сходства с Ритой Жулиной. Но когда Вера открыла глаза, он внутренне встрепенулся и почувствовал то влекущее притяжение, что было только в юности. И оно, это притяжение, словно уравняло их в возрасте. Впервые в жизни он на какое-то время забыл все, что с ним произошло, и не хотелось думать о том, что еще произойдет. Тем же утром он рассказал Вере, что в юности его звали дедовым прозвищем Сыч, и что она, едва увидев, узнала его, а значит, это судьба. Ей тоже хотелось верить в судьбу, поскольку Вера никак потом не могла объяснить себе, почему она сравнила его с этой хищной птицей. В первые дни они не могли наговориться, словно давние и хорошие друзья, много лет не видевшие друг друга. К тому же ей так понравилось прозвище, что она стала называть его Сычом, словно возвращая в юность. Опала превращалась в безмятежную вольную жизнь, которой прежде не было даже в молодости. С Ольгой, поскольку тогда не хватало уверенности в себе, еще существовала потребность подняться, окончить софтпартшколу, достичь некоего положения, совершить то, на что он был способен. Сейчас все казалось позади, все пройдено, испытано, неинтересно, и стремиться можно лишь к собственному ощущению счастья. Надо было пройти через все это, чтобы находить радость и удовольствие в том, что прежде не замечалось и пролетало мимо. Утром он вставал раньше, чтобы приготовить завтрак, после чего провожал Веру в институт, а потом ждал, хлопотал на кухне, изобретал каждый раз новое блюдо, причем готовил в больших количествах, поскольку она приводила с собой ораву голодных студенток. А еще нравилось играть в игру человека с таинственной судьбой, скорее из-за опасности, что если Вера узнает, кем он был, что-нибудь может измениться в их отношениях. Пожалуй, недели две ему удавалось скрывать прошлое. По крайней мере, он так считал, пока не выяснилось, что Веру это не особенно-то и интересует. Она воспринимала мир таким, каков он есть, жила настоящим. Ее подруги, называвшие его дяденькой, откровенно ей завидовали. Мол, как тебе повезло, теперь не нужно по ночам натягивать палатку на стадионе и палить из рисовой пушки. Оказывается, нравы в обыкновенной жизни давно изменились. В то время он еще не знал, что должен играть, изображая страдальца, мученика. И появлялся перед телекамерами с непроизвольной радостной улыбкой, спрятанной в бороде, за что одни считали его мудрецом, другие хитрецом. Он стремился тогда избегать журналистов, но они уже изучили образ жизни опального члена политбюро и кумира вольной митингующей улицы, ловили его возле дома или на вечерних прогулках, часто задавали один и тот же вопрос, как он видит свою дальнейшую судьбу. Останется с клеймом бывшего и не вернется во власть, или все-таки сделает выбор и вольется в политическую жизнь страны? Спрашивали с намеками, с ухмылками, а то и вовсе с нескрываемой неприязнью. И Сергей Борисович отлично понимал, что его таким образом испытывают, стараются выведать, к какой стороне он примкнет. И отбояривался соответствующей славе фразой «Последний, да будет первым!» И счастливо улыбался, вводя в заблуждение даже самых назойливых и бескомпромиссных. Видимо, это расценивалось Балановым как выдержка и стоическое самообладание, поскольку жрецы и хищники, каждый сам по себе, пытаясь утопить Сергея Борисовича, выковыривали из его биографии все тайное, греховное и выдавали в прессу. Там, за порогом квартиры, кипела бурная жизнь и продолжалась незримая яростная борьба. Недруги отыскали в ельне Антонину, дабы уличить его в разврате. И когда она не поддалась на провокации, отпустили из тюрьмы тезку-надзирателя, который теперь публично доказывал, будто угодил за решетку невинным только из-за навета и личной неприязни первого секретаря обкома. Вера все это читала в газетах, но на удивление оставалась совершенно спокойной, как будто писали не о нем. Через 4 месяца безмятежного счастья и полной свободы неожиданно пришел Горчаков и предупредил, что Баланов срочно выехал в командировку по странам рассыпающегося Варшавского договора. Прикрыть некому, и в ближайшие дни готовится арест. Сергей Борисович не поверил ему и, по сути, прогнал, поскольку не чувствовал ни угрозы, ни тем паче чьего-то прикрытия. Казалось, жизнь опрокинулась в неуправляемую и приятную стихию. Однако в ту же ночь уже под утро нагрянул обыск, причем унизительный. Простукали стены, взломали паркет и даже вспороли их с Верой брачные ложи, после чего забрали все письма, бумаги и уехали. Что искали, так и осталось непонятным. Но Горчаков явился во второй раз и посоветовал на время уехать из Москвы. Дескать, теперь уж точно арест неминуем, а во внутренних камерах КГБ могут сделать все, что угодно, например, напичкать спецсредствами и превратить в растение. И даже тогда Сергей Борисович не ощутил опасности. Однако Вера встревожилась и настояла, чтобы он до возвращения Баланова уехал хотя бы в Ельню к матери. Сама же вызвалась исполнять обязанности связного между ним и Горчаковым. По ее же совету он отправился на поезде в плацкартном вагоне. Благо, что с Бородой не узнавали. И позже выяснилось, что арестовывать его пришли буквально через час, как только он покинул квартиру. А в аэропорты разослали ориентировки. Корчаков подготовил несколько конспиративных квартир в разных городах. Но и они бы не спасли, если бы кому-то сильно захотелось упрятать его за решетку. Судя по сообщениям в прессе, Сергея Борисовича вместе с другими такими же опальными политиками попросту выдавили из столицы, и пока в стране нет Баланова, попытались переломить ситуацию. Целую неделю Москву захлестывали хорошо организованные митинги в поддержку курса политбюро ЦК, но когда непотопляемый авианосец вернулся в порт приписки, улицы и площади опустели, как по команде. Все это время Сергей Борисович жил у матери, особенно-то не прятался, и выходил на прогулки поздним вечером не потому, что боялся преследования. Старался избегнуть вопросов земляков, которых интересовало не только то, почему он отпустил бороду, а что будет со страной. В то время он еще сам не знал ответа. Из Ельни он вернулся с сыном Федором, и когда узнал о беременности Веры, впервые испытал то, что тлело в нем давно и смутно, никогда не вырываясь наружу – отцовские чувства.